Глава 12. На меня смотрели несколько мужчин, словно пытаясь понять, о чем идет речь. Члены комиссии явно были не в курсе происходящего. Их лица выражали смесь недоумения и растерянности. Артем, стоявший напротив, нервно сжимал и разжимал кулаки. Его взгляд был напряженным, но в нем читалось и нечто похожее на восхищение. Он требовал немедленного решения, его голос дрожал от волнения, но в то же время в нем звучала уверенность. «У меня есть 71% акций», — твердо произнесла я, глядя Артему прямо в глаза. «И я не даю разрешения на продажу предприятия, увольнение или сокращение сотрудников. Мы приносим прибыль, а значит, я могу сказать твердое «нет». Моя уверенность, казалось, ошеломила их. Один из мужчин с густыми бровями и проницательным взглядом недоверчиво прищурился. «И вы столько лет молчали об этом?» Его голос звучал скептически. «Так было нужно. Количество может подтвердить юрист предприятия». Я выдержала его взгляд, не дрогнув. «И теперь я готова сделать акции именными». Я поднялась с места. Моя походка была уверенной. Каждый шаг отдавался эхом в напряженной тишине комнаты. Подойдя к Артему, я посмотрела ему в глаза. «Жду вас в своем кабинете», — сказала я, стараясь, чтобы мой голос звучал спокойно, но в то же время решительно. Он усмехнулся, в шутку поклонился мне плавно и грациозно. «Как скажете, Елизавета Степановна», — произнес он с легким сарказмом. «Пару минут, и я догоню вас». Я покинула кабинет директора, чувствуя, как сердце бешено колотится в груди. Руки дрожали, а ноги казались ватными. В голове, как вихрь, крутились мысли, что если я ошиблась, что если это решение только усугубит проблему. В коридоре было тихо. Лишь изредка раздавались приглушенные шаги коллег. Я шла, не поднимая глаз, и старалась дышать глубже, чтобы успокоить нервы. Навстречу мне попала секретарша, которая, заметив мое состояние, лишь сочувственно кивнула. Остановилась у окна, чтобы перевести дух. За стеклом мелькали люди, спешащие по своим делам, но мне казалось, что весь мир остановился. Сжала кулаки, пытаясь собрать всю свою решимость. «Я справлюсь», — прошептала я себе под нос, но внутри меня все еще жила неуверенность. Спустившись на свой этаж, я заметила, что коллеги смотрят на меня с любопытством. Я быстро прошла мимо, стараясь не встречаться с ними взглядом. В душе поднималась волна ненависти к Артему. Все из-за него. Что ему не сиделось в Москве? Собрался же жениться там, строить жизнь с другой. Было бы хорошо отомстить ему за те слова. «Провинциалка», — бросил он мне тогда в лицо. А ведь я верила ему, строила планы на будущее. «Кофе угостишь?» Артем вошел в кабинет бесцеремонно, как себе, и сел в кресло. «Угощу». Я посмотрела на него, а внутри все кипело. Я хотела сказать, что я его ненавижу, но передумала. Я еще не получила от всего этого нужный результат. Нужно немного потерпеть. Встала, запустила кофемашину, налила в две чашки, поставила перед Артемом черный без сахара, как он любит. Любил, по крайней мере, раньше. А себе сделала послаще, словно пытаясь компенсировать горечь ситуации. Артем взял чашку, сделал глоток. На его лице мелькнула тень неприятия, но я не обратила на это внимания. Он снова стал собой, холодным и равнодушным. Его взгляд скользнул по мне, будто он проверял, заметила ли я его внутреннее напряжение. Но я лишь приподняла бровь, стараясь не выдать своих эмоций. «Я думал, будешь дольше упрямиться», — сказал он, медленно поднося чашку к губам. Его голос звучал спокойно, но в нем проскользнула легкая насмешка. Я кивнула, делая вид, что слушаю. На самом деле я думала о том, как бы сбежать отсюда, как бы найти способ разорвать эту помолвку. Но пока я не могла позволить себе быть слабой. «Давай не затягивать». Я села напротив него, сложив руки на столе. Мой голос был ровным. «Ближайший рейс в Москву завтра утром. Роспись будет? И мои акции. Ты уже подготовил все бумаги?» Он прищурился, словно оценивая меня. Его взгляд задержался на моих губах, а затем вернулся к глазам. В его глазах мелькнуло что-то темное, но он быстро спрятал это за маской равнодушия. «Что-то задумала?» — наконец спросил он. Его голос стал чуть жестче. «Сколько ты хочешь за развод?» Я решила не ходить вокруг да около. Его реакция на этот вопрос была для меня важна. Артем откинулся на спинку стула, и его губы загнулись в усмешке. «Вот так даже?» — протянул он, словно наслаждаясь моментом. «Развод только через год. Сумма будет обозначена чуть позже, когда я пойму, сколько ты на самом деле стоишь». Его слова обожгли меня. Он говорил обо мне как о вещи, как о чем-то, что можно оценить и продать. Внутри меня все сжалось от обиды и гнева, но я не подала виду. «Ты что, считаешь меня своей собственностью?» спросила я, стараясь, чтобы мой голос не дрожал. Он посмотрел на меня с легким удивлением, будто не ожидал, что я осмелюсь задать такой вопрос. Его взгляд скользнул по моему лицу, задержавшись на губах, и я почувствовала, как внутри поднимается раздражение. Он явно не привык к подобным разговорам. «Конечно, нет». Его голос прозвучал холодно, хотя и без явной агрессии. «Ты просто ценный актив». Я нахмурилась, но промолчала. Его слова задели меня, но я не собиралась показывать свои эмоции. «А акции?» — переспросила я, стараясь, чтобы мой голос звучал ровно. Он вздохнул, будто я задала глупый вопрос. «Их ты получишь после штампа в ЗАГСе. Тут все по-честному». Он пожал плечами, словно все уже решил за нас обоих. «Заказываю билеты на завтра?» Я старалась делать вид, что меня это не волнует, хотя внутри все кипело.